Глава 75. Банши этого не делала. Неудивительно, что он так психовал, когда я вчера завладела гобеленом. И потом, когда узнал, что теперь с этим гобеленом что-то не так. Гобелен нужен ему этой ночью, иначе этим чудовищам придется ждать еще 3 месяца. «Тогда что же нам делать?» спрашивает Эмбер, глядя то на Джуда, то на гобелен, то на меня. «Мы должны привести его в норму. Что еще мы можем сделать?» Саймон в бессильной досаде запускает руку в свои волосы. «И ты думаешь, что если мы приведем в норму гобелен, то это приведет в норму и Клементину?» Луис начинает нервно постукивать пальцем по своему колену. «Нельзя допустить, чтобы с ней снова приключилось такое!» Я улыбаюсь ему благодарной улыбкой. Он улыбается мне в ответ, но по его взгляду я вижу, что рано или поздно он собирается поговорить со мной о том, что произошло. От этой мысли у меня начинает ныть живот, поэтому я решаю руководствоваться тем, что сказал мне Реми, что прошлое неизменно, а будущее нет. Я не знаю, что я должна сделать, чтобы Луис не кончил так, как та мерцающая сущность, но так или иначе, я найду способ это узнать. Если Клементина права, и гобелен разговаривает с ней потому, что ее новая магическая способность как-то связана с ним, то будет разумно предположить, что приведя в норму гобелен, мы также сможем избавить Клементину от того, что с ней происходит. Говорит Реми. Но если то и другое никак не связано между собой... Как это не связано? Что ты имеешь в виду? Я в тревоге подаюсь вперед. Я совершенно, абсолютно точно не могу до конца моих дней жить, видя все и всех в 3 версиях. Я просто не могу. Джуд берет мою руку и большим пальцем гладит мои костяшки, стараясь успокоить меня. «Мы разберемся, что к чему», — говорит он мне с такой уверенностью в голосе, что я почти верю ему. Но, разумеется, делу не помогает то, что на лице его написано такое же напряжение, какое сейчас испытываю и я сама. Луис наклоняется к гобелену, и, словно для того, чтобы показать, что он настроен серьезно, дергает за несколько торчащих ниток в его углу. Но вместо того, чтобы начать распускаться, этот участок гобелена вдруг начинает светиться. Он переходит во что-то вроде защитного режима, и все 4 его края загибаются вниз, чтобы никто не мог добраться до его крайних нитей. «Кто-нибудь еще это видит?» – спрашивает Луис. «Или стресс вызвал у меня глюки?» «О, мы видели это», – отвечает ему Саймон. «Потому что это было не так уж трудно», – нарочито невозмутимо комментирует Моцарт. «Должен же быть какой-то способ». Я сажусь на корточки рядом с гобеленом, чтобы разглядеть его получше. И замолкаю, потому что на другой стороне зала раздражается свара. Я поворачиваюсь и вижу, как словно от сильного удара на его передней стороне, спотыкаясь и чуть ли не кувырком, отлетает дракон в человеческом обличье. Он с силой ударяется об стену и проходит несколько секунд, прежде чем он приходит в себя. Но затем он мчится обратно, в сторону вампирши, которая ударила его. При этом он остается в своей человеческой ипостаси, если не считать огромных зеленовато-желтых крыльев, выросших на его спине. Очутившись в футах в 5 от вампирши, он хватает ее, взлетает в воздух до самого 30-футового потолка и швыряет ее вниз. Как ни странно, она приземляется на ноги, затем взвивается в воздух вслед за ним. Она не способна летать, но может чертовски высоко прыгать и едва не ухитряется схватить его за ногу. Но в последнюю секунду он бьет ее ногой прямо в лицо. На этот раз, упав, она приземляется на бок, с силой ударившись об пол, и скользит по истертым плиткам пола прямо к ногам Дэнсона. Он свистит в свисток, и когда дракон не обращает на него никакого внимания, рычит на него. «А ну, приземлись!» Но оказывается, что этот дракон – самое малое из его проблем. Потому что стая из 4 человека-волков в своих человеческих обличиях пользуется тем, что его внимание отвлечено, и окружает маленькую группу банши. «О, черт!» – бормочет Джуд. «Они не посмеют», – говорю я ему. «Посмеют, и еще как!» Подает голос Иззи, явно не сомневаясь в том, что может произойти. У Дэнсона и так забот полон рот, поэтому я оглядываюсь в поисках мисс Агилар, но лишь за тем, чтобы увидеть, как она улаживает какой-то спор между сиреной и ведьмой. Мне хочется крикнуть ей, что у нас назревает огромная проблема, но дело того не стоит. Потому что какой симпатичной ни была бы мисс Агилар, ее способности поддерживать дисциплину недостаточно даже для упрямого детсадовца, не говоря уже о целой группе разъяренных сверхъестественных существ. Так что вместо того, чтобы позвать ее на помощь, я просто бегу к стае человека-волков. Если я смогу добраться туда достаточно быстро, возможно, мне все-таки удастся избежать полной и непоправимой катастрофы. Джут опережает меня и становится между человека-волками и группой банши. Но уже поздно, потому что едва один из человека-волков пытается схватить одну из банши, она издает вопль. Один из самых ужасных, какие я когда-либо слышала в жизни. В первые пару секунд этот вопль заставляет всех в зале остановиться. Затем мы все, даже дерущиеся вампирши и дракон, закрывают руками уши и опускаются на пол. Еще несколько секунд, и человека-волки начинают подвывать ее крику, поскольку их тонкие барабанные перепонки лопаются от этого пронзительного звука. И, наконец, секунд через 30 после того, как банши начала вопить, оконные стекла разлетаются на 1000 осколков. И тут разверзается ад.